Впрочем, персонал самого Вавилона все же был на удивление добропорядочным, и кроме следящей аппаратуры репликаторов, давным-давно надежно и качественно встроенной во все системы станции, за послами никто не следил. По крайней мере, централизованно и официально, все меры наблюдения, включая камеры и микрофоны, ограничивалось коридорами посольского сектора и несколькими официальными конференц-залами, случаи использования которых по назначению можно было пересчитать по пальцам одной руки. В любом случае, сам Моллари на удивление предстал в этой ситуации глазом разума. Он все же предпринял попытку донести до Рифы мысль, что их с императором Картажьей решение о столь наглой атаке является ничем иным, как особенно извращенным способом самоубийства, как политического, так и физического. Правда, помогло это не слишком сильно. Мне же оставалось определиться с выбором дальнейших путей развития ситуации. Нет, в случае с самим Нарном все было кристально понятно, масс-драйверы в формате орбитальной бомбардировки на столичный мир были тем самым вовлечением гражданского населения в вооруженное противостояние, отчего я прямо предупреждал обе стороны конфликта. Что же, если глазу разума они не вняли, хотя я точно знал, что Ландай в самом деле отправил на родину весьма и весьма подробный отчет о том инциденте у Вавилона 5 и последовавшем за ним заседании совета, будем применять воспитательные меры. Но вот предполагаемая атака самих Нарнов на Гараж 7 уже вызывала некоторые вопросы. Если Ландай действительно сумеет через мистера Мардина убедить теней отправить корабли для почетной встречи флота Нарнов, этот самый флот кончится, не начавшись. А я был более чем уверен, что тени воспримут такую просьбу с огромным энтузиазмом, сожалея только, что их не попросили еще и к Нарну слетать. И вот главный вопрос как раз и состоял в том, принимать ли мне деятельное участие в этом представлении. Здравый смысл подсказывал, что в подобном нет нужды, хотя где-то в глубине души грыз крошечный червячок желания навести суету. «Лорд Баал, прошу прощения за столь неожиданный визит». Раздавшийся сигнал от входной двери заставил повернуться в ее сторону, а тот факт, что в коридоре стоял посол Моллари, и вовсе был достоит удивленно вскинутой брови. Посол Моллари, сохраняя заинтересованно удивленное лицо, даю команду на открытие двери, впуская центаврианина в каюту. Чем обязан? Я не до конца уверен, что мне стоило приходить, но остатки моего благоразумия все же требовали именно такого поступка, в противовес своей обычной манере поведения. В этот раз Моллари выглядел весьма и весьма напряженным и неуверенным. «Я слушаю, посол», киваю. «В первую очередь, я должен сказать, что данный визит не был санкционирован моим правительством и, если о нем станет известно, я рискую не только положением в обществе», центаврианин выдохнул, «но и жизнью. Но, вопреки всеобщему мнению на мой счет, я все же имею некоторые понятия о достоинстве», Ланда скривился. «Что характерно, все это время посол продолжал стоять, сделав лишь шаг внутрь каюты и дождавшись закрытия двери. Обычно Моллари вел себя куда более свободно и порой даже нагло, но сейчас он был куда более собран, сосредоточен и серьезен. Могу заверить вас, посол Моллари, развожу руками, с чем бы вы ни пришли ко мне сейчас, содержание этой беседы не выйдет за пределы моей каюты. Благодарю», Ланда кивнул. «Я пришел, чтобы предупредить. Мое правительство, преемник императора Турхана, Картажья, они», центаврианин на мгновение прикрыл глаза, собираясь, раздраженно дернул щекой и, наконец, на одном духу произнес то, зачем, собственно, пришел. «Через 23 часа флот Республики Центавра прибудет в пространство планетарной системы Нарна, чтобы нанести массированный и, как они считают, сокрушительный удар по самой планете Нарн. Указом императора была согласована орбитальная бомбардировка поверхности с использованием». Ландон на мгновение запнулся, сцепив зубы. «Масс-драйверов. После этого выжившими займется армия. Это-то, что?» На долгих 3 секунды в каюте воцарилась тишина. «Потому что? Просто потому, что?» Посол Центавра Ланда Моллари пришел заранее предупредить кого-то о готовящейся вакханалии, которую собирается начать его государство в войне с Нарнами. Что, для полного комплекта не хватает только, чтобы он также пришел к Гекару. Хотя, конечно, такой поступок не закончится ничем хорошим, кроме, разве что, его скоропостижной смерти от рук Нарна. За оставшееся время было бы проблематично даже просто подготовить планетарный гарнизон к готовящемуся нападению, не то, что эвакуировать гражданских в бункер или пригнать дополнительный флот к планете. Это весьма неожиданное заявление, посол Моллари, смотрю на центаврианина с уважительным удивлением на лице. В отличие от безмозглых пней в правительстве, я умею пользоваться мозгами, лорд Баал. И я прекрасно услышал и понял ваши слова на том заседании совета, касающиеся защиты гражданского населения Нарна. К сожалению, лицо Ланда скривило так, словно он только что съел лимон. Похоже, моим отчетом просто подтерлись, не читая. Это печальное развитие событий, киваю, вздыхая. Я так понимаю, вы пришли сообщить мне об этом заранее, чтобы по возможности избежать. Мы воюем с Нарном, перебил меня посол. И этот факт не изменить, мы хотим убить их, они хотят убить нас. Но использование оружия массового поражения на столичной планете. Я осознаю, что в глазах вас и всех остальных послов, я могу показаться весьма неадекватным разумным, но я искренне желаю своему народу процветания. Поэтому, да, мужчина посмотрел мне в глаза, я пришел к вам лично, сообщить о решении моего правительства, чтобы по возможности избежать чрезмерной эскалации ситуации. Я понял вас, посол Моллари, киваю мужчине. Ваше решение, особенно в текущей ситуации, достойно уважения. Впрочем, если вы опасаетесь ответной реакции со стороны империи Гаулдов в адрес центавриан, могу лишь сказать, что, согласно полученным мной уже от моего правительства указаниям, участие Гаулдов в противостоянии будет четко выверенным и точечным. Как я уже говорил, мы будем пресекать вовлечение гражданского населения в боевые действия, однако это не является достаточным поводом для объявления экстерминатуса миров Республики Центавра. Экстерми что? Напрягся и даже слегка побледнел Ланда. Поверьте, посол, улыбаюсь, вы не хотите этого знать. Что же? Ланда вздохнул, опуская плечи. Это больше, чем я мог бы надеяться, лорд Баал. Еще раз прошу меня простить за столь бесцеремонный визит. Все мы порой вынуждены совершать те поступки, которые должны быть совершены, развожу руками. Пореже бы. Хорошего дня, лорд Баал. И вам, посол. Ланда, выглядящий еще более загруженным, чем, когда только пришел ко мне, кивнул, медленной походкой выходя из каюты. Любопытно, однако, кажется, здравомыслие господина Моллари начало просыпаться несколько раньше, чем это происходило в оригинальной истории. Или у него просто сдали нервы. Сначала смерть друга молодости, потом карантин на станции, только чудом не превратившийся в групповые похороны. А теперь, стоило предыдущей проблеме только-только рассосаться, как вселенная подбросила ему следующую. Энди, из коридора, прекрасно слышимые датчиками репликаторов, раздались мерные удары чего-то твердого почему-то металлическому. Только покинув мою каюту и отойдя буквально до ближайшего поворота коридора, Ланда издал усталый и весьма тоскливый вой, прислонился спиной к стене и принялся методично биться затылком о металлические панели покрытия, грязно и весьма изобретательно матерясь, чередуя центаврианский, человеческий и нарнские языки. Кажется, происходящее достало его куда больше, чем он старался не показывать. Интерлюдия. Палящее солнце нещадно жгло обнаженный торс, а натруженные руки, удерживающие на плече массивную корзину с камнями, болели уже который час. Да что там, он уже и не помнил, когда не испытывал всех этих прекрасных ощущений, казалось, здесь и сейчас он находится уже целую вечность. Впрочем, в этом несчастье он был не одинок. Мордин тяжело вздохнул, воровато оглянувшись через плечо, пока на него не смотрит, пока не видит. Он может позволить себе небольшую передышку. Лучше бы тебе продолжить работать. Раздавшийся сбоку шелестящий шепот заставил мужчину резко повернуться на звук. Перед ним, одетый в точно такую же грубую набедренную повязку, на мгновение остановился высокий и худощавый человек. Нет, выглядел его собрат по несчастью вполне человечески, но Мордин опустил взгляд на свои руки, затем переведя его назад на медленно, с явным трудом, двинувшееся дальше по наклонному каменному пандусу существо, человека, или нет, что-то в его облике было не так, что-то вызывало у мужчины зуд где-то в глубине головы, черная, словно облитая маслом, кожа. Бывают ли люди столь темнокожими, негры? Он знал о расе негров, но, хоть они и бывают темными, почти черными, но предостерегший его от безделья был каким-то неправильным. Слишком длинные руки, оставлявшие впечатление скорее лап какого-то насекомого. Кожа, казалось, поглощающая свет. Все было не так, ушедшая на несколько метров вверх по пандусу фигура на миг словно подернулась облаком дыма, за которым Мордин, едва сдержав испуганный крик, увидел гротескную, совершенно нечеловеческую фигуру, представлявшую собой нагромождение шипов и угловатую, шипастую же, голову. Мужчина зажмурился до боли в глазных яблоках, а когда заставил веки подняться вновь, все было по-прежнему, высокая фигура чернокожего гуманоида, продолжавшего идти наверх, и нещадно палящее солнце, давящее сверху прямо на голову. Только теперь он сообразил поднять взгляд чуть выше и посмотреть вокруг, и от увиденного он почувствовал леденящий холодок, прокатившийся вдоль его позвоночника, пустыня. Вокруг, насколько хватало глаз, была одна сплошная пустыня, по поверхности которой, на некотором отдалении друг от друга, располагались огромные правильные пирамиды, построенные из огромных каменных блоков. Некоторые выглядели древними, как само время, какие-то были построены совсем недавно, не успев даже в малейшей степени сгладиться под ударами стихии прошедших веков, а некоторые, как и та, на которой сейчас стоял он сам, еще только строились, и все, как одна, руками рабов. Он видел их всех, пусть и не мог разобрать лица и фигур, сотни, тысячи безликих фигурок, безмолвно сновавшие вверх и вниз по песчаным насыпям, поднимая наверх камни и затаскивая циклопические блоки. «Что же это? Не спать!» — раздался недовольный, но поразительно знакомый голос, а спину обожгло, словно от укуса сотни ос. Труд сделал из обезьяны человека, мистер Мордин. Обернувшись, мужчина вздрогнул, увидев довольное и улыбающееся лицо лорда Баала, похлопывающего по раскрытой ладони длинной кожаной плетью. «И, раз в вашем случае вселенная схалтурила, я сделаю все, что в моих силах, чтобы завершить сей сложный процесс». Широко улыбнувшись, Баал снова занес плеть. Раздался громкий щелчок, Мордин сжался в ожидании неминуемой боли, чувствуя, как падает тяжелая корзина, которую он нес на плече, рассыпая камни, и с сиплым вдохом открыл глаза, садясь на кровати. «Какого черта?» Эмиссар теней зажмурился, чувствуя, как липнет к телу мокрая от пота майка, и как болят натруженные мышцы рук, как резко саднит рассеченная кнутом спи. Мордин мотнул головой, разгоняя остатки кошмара и заставляя себя собраться. Он находился в своей каюте на Вавилоне 5, спал. Это был сон, столь реалистичный, столь пугающий. С силой потерев лицо ладонями, мужчина спустил ноги на пол, оглядываясь по сторонам. Но все выглядело совершенно нормальным образом, точно так же, как он наставлял вечером, отправляясь спать. Это был всего лишь сон-сон, пробормотал себе под нос Мордин. Сон, военачальник Гастен был крайне мрачен. Последний сеанс связи с племянником, послом Нарна на Вавилоне 5 Гекаром, прошедший перед самым отлетом, оставил тяжелый осадок на его сердце. Хоть он и делал вид, что отмахивается от опасений своего родственника о грядущей атаке Нарнов на Гараж 7, совсем игнорировать доводы Гекара он все же не мог. Посол был прав, центавриане никогда не уводили все корабли из контролируемой системы, и уж тем более они не поступили бы так с захваченной системой Нарнов, оставляя только что взятых в плен жителей без контроля и надсмотрщиков. А значит, они что-то задумали, запланировали какой-то ход, требующий от них всех свободных кораблей. И, тут Гастен был солидарен с племянником, цель для такого начинания должна быть очень важной и крупной. Сначала Нарн не придал заявлению Гекара особенного внимания, к тому же, план был утвержден большинством Кхари и не предполагал изменений после начала своего исполнения, но, даже после входа в гиперпространство, даже после того, как корабли флота Нарна пришли в движение, двинувшись в сторону планеты в пространстве Республики Центавра, он не переставал прокручивать в голове новую информацию. Центавриане захватили две колонии, разместили там флот, спустили на планеты пехоту для подавления сопротивления и контроля за пленными, а потом, вдруг, просто ушли, в полном составе, не оставив даже фрегата для наблюдения за системой. Кто угодно, но не центавриане. Сатур, досадливо цыкнув, Гастен связался военачальник с капитаном одного из крейсеров, руководившим отдельной группировкой кораблей в составе флота Нарна. «Слушаю, военачальник Гастен». Появившееся на дисплее терминала лицо пожилого Нарна было сосредоточено и полно внимания. «План меняется. Бери свою эскадру и два тяжелых крейсера на Сора в усиление. Отправляйтесь к Нарну. Приказ капитану на Сору я вышлю сразу же после завершения сеанса связи». «Гастен», — нахмурился Сатур, — «это ведь против плана. В чем дело?» «Кхари согласовали атаку на Гараж 7, а теперь, в последний момент, ты все меняешь, уводить корабли от всех планет было плохой идеей, особенно в свете новых сведений от моего племянника на Вавилоне 5, все это слишком похоже на западню, а если так, Нарн останется беззащитным перед атакой, решит Центавриане так поступить, но, капитан озадаченно нахмурился, так ты лишишься 7 кораблей, а если Гараж 7 будет обороняться серьезнее, чем мы думаем, тогда я прыгну обратно, качнул головой Гастен. Мы выйдем за спутником планеты, даже, если нас будут ждать, даже в самом худшем случае, большая часть флота сумеет выйти из боя и прыгнуть в гиперпространство. Я понял. Кивнув, капитан отключился, а Гастен, как и говорил, подготовил приказ о переводе части кораблей в другую группировку. Палец военачальника на мгновение замер над кнопкой отправки сообщения, но Нарн вздохнул и все же нажал ее. Если он поступил опрометчиво, он ответит за свое решение, но совесть его будет чиста. Нарн не останется без защиты. На соблюдение всех формальностей ушло еще некоторое время, но уже час спустя 7 кораблей под командованием капитана Сатура совершили разворот, отправляясь в обратный путь, в сторону столичного мира режима Нарна, а остальной флот продолжил движение в гиперпространстве. До Гараша 7 оставалось 6 часов полета, а предчувствия становились все более неприятными. Нарн. Столичная планета и материнский мир одноименного вида. Когда-то это был процветающий, полный жизни и растительности мир, но первое вторжение Центавриан до неузнаваемости исказило экологию и климат этой планеты, практически все леса были вырублены, атмосфера стала заметно беднее, а количество атмосферной воды и вовсе упало до минимума. Теперь подавляющее большинство местности здесь представляло собой безжизненные красно-розовые пустыни, лишь изредка, в особенно отдаленных уголках, скрашиваемые клочками уцелевшей растительности. Но даже в таких условиях крепкие и выносливые нарны продолжали делать то, что привыкли, выживать. За прошедшие 50 лет было сделано все возможное для восстановления экосистемы и биосферы, и, хоть до заметных результатов и было еще очень далеко, каждый обитатель Нарна знал, что его дети или дети его детей, но они снова смогут вдохнуть полной грудью и насладиться шелестом листвы на легком ветру. Но сейчас было еще очень много работы. Фермер Тураск устало вытер лоб и поправил кислородную маску. Возделывать почву в текущих условиях было непросто, но, если не он, то кто тогда? Даже в ставшей более бедной на кислород атмосфере и загрязненной почве продолжали успешно расти специально выведенные культуры, не только обеспечивая жителей пропитанием, но и, пусть медленно, но верно восстанавливая мир вокруг. Клочок тут, кусочек там. Тураск был рад даже столь малым изменениям. Подняв голову к небу, разминая шею, Нарн застыл расширившимися зрачками, глядя на открывшуюся его глазам картину. Видимо, и даже ставшую привычной практически никогда не проходившую облачность, над планетой ярко сверкнули и развернулись сияющие воронки гиперпространственных переходов. Один, второй, третий. В самом факте прилета корабля к Нарну не было ничего необычного, но никогда они не выходили в обычное пространство так близко к планете. Повинуясь интуиции, Тураск опрометью бросился к своему дому, на ходу крича жене и сыну, чтобы они укрылись в погребе. Корабли Республики Центавра, силуэт одного из которых, несмотря на расстояние, сумел опознать фермер, к Нарну обычно тоже не прилетали. Лорд Рифа с предвкушающим выражением лица стоял на командном мостике Валлириуса, флагманского корабля Центавриан, разглядывая кажущийся мрачным и каким-то грязным шарик Нарна внизу. Было нечто невероятное в том, чтобы ощущать колоссальную мощь, находящуюся сейчас фактически в его единоличной власти. Указом императора Картажья здесь и сейчас он был представителем верховной власти республики, капитаны кораблей, включая командующего группировкой, Сариса Дадонни, пожилого, но невероятно опытного флотоводца, должны были выполнить любой его приказ. Да, власть была огромна. Лорд Рифа с почтительным поклоном подошел к мужчине. Сарис, корабли выходят на дистанцию атаки. План прежний, разумеется, довольно оскалился центаврианин. Как только флот выстроится, используйте масс-драйверы. Что насчет обороны? Нарны, Гаулды, сенсоры не фиксируют кораблей возле планеты, покачал Дадонни головой, только объект в виде золотистой пирамиды возле зоны перехода. Полагаю, это и есть станция наблюдения Империи Гаулдов. Да, допрошенные Нарны описывали ее именно так. Хорошо, Рифа довольно потер руки, как только будете готовы, капитан. Слушаюсь, коротко кивнув, Сарис развернулся на каблуках, Направляясь к своему креслу, Рифа в очередной раз окинул планету внизу взглядом. Масс-драйверы – чудесный пример разрушительной мощи, доступной высокоразвитой цивилизации. По сути, это оружие представляло собой примитивную по своему принципу, но от этого не менее чудовищную гравитационную катапульту. Зарядная камера масс-драйвера представляла собой область с управляемым гравитационным вектором, в который выходил специальным образом сориентированный генератор воронки гиперпространственного перехода, крошечный, но выполняющий все требуемые функции, точечный прокол гиперпространства, направленный в сторону ближайшего к месту дислокации корабля астероидный пояс, выдергивал оттуда каменную глыбу заданных габаритов, или россыпь глыб поменьше, что не сильно влияло на результат, и переносил эту массу в зарядную камеру оружия. Дальше действовали уже генераторы гравитационного поля, уплотняя и слепляя полученную материю в один цельный объект и разгоняя его до чудовищной скорости, отправляя в цель. На случай, если астероидов не было, в распоряжении корабля имелся некоторый запас твердосплавных снарядов, способных обеспечить достаточную эффективность поражения. Но в данном случае центаврианам повезло, а вот нарнам – не очень. Рифа прислушался к отдаваемым капитанам распоряжениям. Зарядные камеры всех кораблей, оборудованных масс-драйверами, были готовы. Оставалось только отдать команду и, в следующее мгновение, когда первый из кораблей уже начал увеличивать напряженность поля для подготовки к разгону каменной глыбы массой в 1000 тонн, резко взревела сигнализация о появлении неопознанных целей. Если бы Валериус был повернут в противоположную сторону, Рифа смог бы своими глазами увидеть, как в пустоте космоса ярко сверкнуло голубоватое облако, из которого, невозможно быстро погасив скорость, вынырнул корабль. Правильная золотая пирамида, вокруг основания которой достроили треугольную конструкцию с выступающими в стороны, подобно длинным шипам, частями. Один из кораблей лорда Баала, лорд Рифа, окликнул мужчину капитан Сарис, нахмурившись, вчитываясь в показания, выводимые на дисплей. Неопознанный корабль только что вышел в обычный космос. Длина, ширина и высота. Это правильная пирамида со стороной больше 2 километров, не считая надстройки вокруг одного из оснований. И мы не можем прочитать больше никаких данных, сенсоры не видят его. Это корабль Гаулдов, скривился центаврианин, подходя к капитанскому креслу. Явился, как и грозился. Не имеет значения, у нас численный перевес. К тому же, мы в своем праве. У нас война все-таки. Разверните один из кораблей, если нас атакуют, будем отбиваться, а пока, быть может, стоит вызвать их, нет нужды. Это обещанный контроль, хмыкнул сановник, качнув головой, затем, чтобы гражданское население не было втянуто в военные действия. Не думаю, что гаулды пожелают развязать войну с центавром ради нарнов. Хаттаг Гаулдов приблизился к планете, зависнув на некотором отдалении, в стороне от кораблей «Центавриан» и замер. Не было ни запросов связи, никаких бы то ни было иных активных действий с его стороны. Капитан Дадонни, дождавшись подтверждения от капитанов кораблей о готовности масс-драйверов, коротко кивнул в ответ на вопросительный взгляд Рифы, обращенный в его сторону. «Огонь по готовности. Слушаюсь». Корабли «Центавра» дали слаженный залп разогнанными гравитационным полем астероидами, нанося ровно в тот же момент, когда Сарис подтвердил приказ оператору орудия на атаку, от корабля Гаулдов, неподвижно висевшего рядом с флотом, ударила россыпь ярко сияющих голубых искр. Дадон не только успел отметить, что показатели датчиков выдают какую-то абсолютно абсурдную информацию по этому виду вооружения, а в следующий миг залп Хаттака достиг своих целей. Каждая из искр поразила один корабль, полностью выводя из строя все активные системы. Орудия, искусственная гравитация, жизнеобеспечение, освещение. Весь флот Республики Центавра, прибывший к Нарну, в единый миг превратился в плавающие в пустоте куски металла. «Во имя Создателя», – прошептал внезапно севшим голосом Рифа, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в металлический поручень. «Че, что это за оружие?» «Отчет, ни одна система не работает. Только гулкий удар сотряс корпус Валериуса, и картинка за обзорным окном чуть сместилась. Что это было?» «Кажется, астероид сместился, ударив в корпус орудия. Мы полностью потеряли энергию. Ни одна из систем не работает. Один единственный корабль вывел из строя целый флот и сделал это одним залпом». Лорд Рифа в этот момент, пожалуй, впервые в жизни задумался, что в чем-то он, явно, был неправ. И этим чем-то было игнорирование предупреждений посла Моллари. «Вы можете что-то сделать?» «Пытаемся. Черт побери, я не могу даже связаться с инженерным отсеком». В сердцах ударил по подлокотнику Сарис. «Но они должны были начать восстанавливать питание. Есть резервные системы, если... Но как они вообще могли обесточить целый корабль? Могу только предполагать. Это мог быть электромагнитный импульс, но... Через все экранирование, через корпус». Дадон не помотал головой. «У такого импульса должны быть совершенно зубодробительные характеристики». «Капитан», — окликнул Центаврианина один из офицеров. «Смотрите, только этого не хватало», — потерянно выдохнул капитан, поворачиваясь к иллюминатору. На отдалении от кораблей Центавра, за спутником планеты, открывались воронки гиперпространственного перехода. Воронки, из которых с неспешной неотвратимостью выплывали корабли Нарна. 7 кораблей, но с тем же успехом их могло быть и 2 и 27, без энергоснабжения. Лорд Рифа, продолжая держаться за поручень, буквально всей кожей почувствовал, как последние мгновения жизни утекают, как песок сквозь пальцы. Энда, сколь приятно меня удивил Моллари, продемонстрировав пробуждение остатков своего здравомыслия, столь же наплевали мне в душу остальные центавриане во главе с преснопамятным лордом Рифой. Такого всеобъемлющего отсутствия инстинкта самосохранения я раньше у разумных и не предполагал. Именно поэтому, когда Хаттак вывел из строя центаврианский флот, я так и оставил его дрейфовать у Нарна, уведя корабль обратно из системы, только и ответив на озадаченный таким подарком запрос капитана одного из нарнских кораблей, прибывших к планете, мол, я обещал защиту гражданского населения от вовлечения в боевые действия. Я это сделал. Судьба военных меня не интересует. Учитывая численный перевес центавриан, у них были, пусть и микроскопические, шансы восстановить питание и удрать домой, но вот количество кораблей будет заметно сокращено. Впрочем, я искренне придерживаюсь мнения, что за глупость нужно платить, поэтому я не собирался вмешиваться в происходящее больше необходимого. Тем более, что несколько кораблей Центавра, 2, если быть точным, все же успели избежать уничтожения. Прибывшие к планете корабли Нарнов взялись за своих давних врагов всерьез, принявшись методично расстреливать столь удобные цели в космическом тире. Но выплескивающаяся ярость сослужила им дурную службу. Увлекшись расстрелом беспомощных целей, Нарны не подумали о превентивном выводе из строя двигательных установок всех судов. Именно поэтому, пусть и получив весьма ощутимые повреждения, два корабля сумели в последнюю секунду прыгнуть в гиперпространство, тем самым спася собственные жизни. В любом случае, атака центавриан на Нарн произвела громкий информационный бум. Сведения об атаке на столичный мир Нарнов достигли Вавилона чуть ли не через час после прибытия кораблей к планете. Неудивительно, что офицерский состав станции во главе с мистером Гарибальди и всей службой безопасности буквально были поставлены на уши, поднятые по тревоге. И, пожалуй, единственным местом большого скопления жителей, до которого не докатилась волна беспорядков, оказалось одно скромное кафе, в котором в этот момент сидели две ушастые любительницы пирожных. Нет, серьезно, короны с Юки произвели на трех нарнов и двух центавриан, затеявших драку в общем зале заведения, настолько незабываемое впечатление, что им хватило только одного полета через открытую дверь наружу, чтобы переосмыслить приоритеты и поискать другое место для выяснения отношений. Я даже комментировать эту сцену не стал. Несмотря на своевременное вмешательство империи Гаулдов, предотвратившее непосредственное применение оружия массового поражения в ходе планетарной бомбардировки Нарна, правительство Земли, Минбара, Варлана и некоторых других государств заявили официальный протест Республики Центавра по поводу применения масс-драйверов против гражданского населения планеты. Ответа правительства Центавра на данный момент не последовало, хотя посол Моллари, прибывающий на борту дипломатической станции земного содружества Вавилон-5, заявил о намерении в скором времени дать официальные комментарии произошедшим событиям. Посол режима Нарна Гекар также отказался давать интервью, ограничившись заявлением о грядущем официальном заявлении от лица его правительства. Любые прогнозы аналитиков стали практически бесполезны, поскольку не учитывали столь эффективное вмешательство третьей стороны в лице империи Гаулдов, пожелавшей выступить миротворцем, в ход Центавриано-Нарнского конфликта. «Мы будем держать вас в курсе событий». Неоднократно повторяемые с незначительными изменениями сводки новостей продолжали освещать столь громкое событие, но было совершенно очевидно, что без официальных заявлений от любой из сторон сделать сколько-нибудь правдоподобные прогнозы было невозможно в принципе. Репортеры пытались даже добраться до меня, чтобы услышать квалифицированное мнение о предполагаемом развитии событий, но я хранил загадочное молчание, просто не открыл дверь, присоединившись к официальной политике отсутствия комментариев. Терминал тихо пиликнул, сигнализируя о получении уведомления, как и планировали, Моллари и ГКР собирают консультативный совет Вавилона 5, чтобы сделать заявление о текущей ситуации. Любопытно. Насколько я помню, в оригинальной истории, когда Центавр успешно провел орбитальную бомбардировку по поверхности планеты, главными темами этого заседания были победоносная гордость Ланда и усмиренная гордость Гекара, обратившегося к Шеридану за дипломатическим убежищем, как член Кхари. Теперь же все было несколько иначе. Посмотрим. В зал совета постепенно подтягивались все приглашенные участники заседания. Судя по прибывающим послам государств Лиги Неприсоединившихся Миров, послы решили осветить спорную и весьма сомнительную ситуацию в полный рост, чтобы избежать дальнейших кривотолков. В президиуме пока что сидел только явно напряженный Гекар, порывисто вставший со стула, едва заметив мое появление в помещении. «Лорд Баал, подошел ко мне посол Нарна. Несмотря на всю тяжесть ситуации, я не могу передать словами, насколько я благодарен вам и вашему правительству за принятое решение о защите наших миров». Горячо говорящий Гекар вцепился в мою руку обеими ладонями. «Без участия вашего корабля в сражении на орбите Нарна, без вашей помощи мой родной мир был бы уже уничтожен». Посол Гекар, киваю мужчине, слегка улыбаясь, империя Гаулдов четко придерживается выбранной позиции. Гражданское население не должно против их воли быть втянуто в военные действия, особенно в ситуации невозможности как-то повлиять на происходящее. Качаю головой. Орбитальная бомбардировка астероидами. Хоть я и не могу не признать изящность технологического решения масс-драйверов, как устройство, это все равно чудовищное применение оружия массового поражения по беззащитному населению. И я невероятно вам благодарен, посол выпрямился, прикладывая руки к груди и низко наклоняя голову. Благодаря вашему вмешательству мы не только смогли отбить нападение центавриан на Нарн, прибывшие к планете корабли сумели выбить многие из наиболее тяжело вооруженных судов противника. Я, спасибо. Гекар еще раз поклонился и, выдохнув, вернулся на свое место. Еще некоторое время потребовалось на то, чтобы в зале совета собрались послы всех представленных на Вавилоне государств и капитан Шеридан, как официальный представитель земного содружества и командир станции. Моллари пришел самым последним и выглядел он, не в пример Гекару, куда более мрачным и озабоченным. Бросив на своего противника короткий взгляд, центаврянин молча сел на свое место на противоположном конце стола президиума. Посол Моллари поднялся на ноги Джон, поворачиваясь к Ланда. «Хоть вы с послом Гекаром и были инициаторами заседания, я, как полномочный представитель земного содружества, а также председатель президиума, вынужден взять слово первым. Как известно всем присутствующим, не далее, чем 8 часов назад Республика Центавра направила флот боевых кораблей в систему Нарна. По имеющейся информации на борту некоторых из них в качестве вооружения присутствовали установки направленного гравитационного ускорения, обычно называемые масс-драйверами и используемые для проведения орбитальной бомбардировки планет. Обращаю внимание присутствующих, Шеридан обвел послов мрачным взглядом, снова возвращаясь к послу Центавра, что данный тип оружия признан запрещенным всеми присутствующими государствами. Несмотря на то, капитан покачал головой, что атака не увенчалась успехом благодаря своевременному вмешательству представителя империи Гаулдов, многие из присутствующих здесь государств, включая Землю, Минбар и Варлан, направили Республике Центавра официальный протест. Посол Моллари, Ланда, тяжело вздохнул Джон, совет ожидает ваших комментариев. Капитан Шеридан, медленно поднялся центаврианин, уважаемые члены совета, лорд Баал, Моллари коротко поклонился всем озвученным персонам. Нападение кораблей Республики Центавр на планету Нарн является состоявшимся фактом. Отрицать это бессмысленно. В настоящий момент я, как представитель Республики, не имею необходимой информации для комментирования ситуации. Ответа на мой запрос касательно официальной позиции императора и двора я пока не получил. Также, прошу отметить, что решение об отправке флота к планете было принято на самом высшем уровне, и я не владею информацией о наличии или же отсутствии на борту кораблей МАЗ-драйверных установок. В этой связи, я не могу взять на себя ответственность за какие-либо громкие политические заявления до получения инструкции от моего правительства». Посол Моллари бросил мрачный взгляд на Гекар и также медленно опустился назад на свой стул. По лицу Центаврианина было совершенно очевидно, что посол на самом деле чувствует себя не в своей тарелке. Он знал, что император распорядился отправить флот. Он знал, что на кораблях будут МАЗ-драйверы, ведь он сам меня об этом предупреждал. Но вот дальше. После того, как корабли прибыли в систему Нарна и там произошло то, что произошло, он не знал ничего. Не знаю, на каком из кораблей летел лорд Рифа, но, даже, если он находился на одном из двух уцелевших судов, домой они явно еще не добрались. А если и добрались, Ланды об этом не сообщали. Вот и сидел посол на станции, не понимая, как себя вести и что стоит говорить. «Вам есть что добавить, посол Гекар?» Повернулся Шеридан к сидевшему со странным выражением лица Нарну. «Да, капитан», кивнув, посол поднялся со своего места. «Нападение Республики Центавра на Нарн было ожидаемым ходом со стороны нашего противника, что, впрочем, не отменяет чудовищного варварства в применении МАЗ-драйверов по городам Нарна. В этот раз нам повезло», — мужчина улыбнулся краем рта, бросив на меня быстрый взгляд, «благодаря неоценимой помощи лорда Баала, вставшего на защиту мирного населения моей родины, катастрофы не произошло. Я не могу знать, как все повернется в следующий раз, но я знаю одно, посол Моллари». Гекар повернулся к Ланда, пристально глядя ему в глаза. «Даже если в следующий раз вы разрушите мой мир до основания, обрушив на него все астероиды и бомбы, какие только есть в распоряжении Центавра, это не изменит ничего. Мы никогда не опустимся до такого варварства, как орбитальная бомбардировка беззащитного гражданского населения, но будьте уверены, те, кто придет к нам с оружием, получит свое сполна». В зале совета воцарилась давящая тишина. Гекар обвел всех присутствующих долгим, угрюмым взглядом, словно убеждаясь, что каждый услышал и понял его слова, но дольше прочих он смотрел в глаза посла Республики Центавра, настолько долго и пристально, что Ланда, в конце концов, просто моргнул, отводя взгляд от красных глаз собеседника. Глава 51. Инквизиция ереси. Вещи редко таковы, какими кажутся. Судя по моему личному опыту, они обычно гораздо хуже. Инквизитор Титус Дрейк. Вселенная WH-40К. Интерлюдия. Кто он такой? Где он находится? Он спал? Был мертв? Был жив? Существовал ли он когда-нибудь? Вопросы всплывали в сознании один за другим. Когда-то, эоны лет назад, он знал ответы на каждый из них. Когда-то, но не теперь. Кто он такой? Попытка задуматься над вопросом вызвала только вспышку глухой ноющей боли, но в сознании не всплыло ничего, кроме простого слова «Себастьян». Было ли это именем, призванием? Кажется, иногда его называли инквизитором. Но было ли это так на самом деле? Инквизитор – старое, очень старое слово с земли. Судья инквизиции, дознаватель, каратель. Откуда он знает это? В его голове было одновременно и пугающе пусто и тесно от множества мыслей и знаний. Он не имел ни малейшего понятия, кто он такой, где находится, что происходит, но вместе с тем, четко и ясно осознавал, что его зовут Себастьян. Он долго спал, спал сном, практически неотличимым от смерти, а сейчас, когда его снова пробудили ото сна, он был призван для какой-то цели, цель, ради которой он был не жив и не мертв уже несколько веков, век, призыв, пробуждение. С каждым новым вспоминаемым словом, с каждым новым всплывающим в голове знанием, он чувствовал себя все более живым. Медленно инквизитор открыл глаза, оглядывая место, в котором в очередной раз осознал себя. Темное, влажное пространство, похожее на мрачную пещеру в толще земных недр. Он лежал на чем-то теплом и мягком, и почему-то это что-то казалось ему большим и спокойным зверем, живым существом, не таким, как он сам, но несомненно обладающим сложным разумом, самосознанием и личностью. А еще он чувствовал движение. Себастьян повернул голову в сторону, обнаружив, что рядом с его ложем прямо на полу лежала аккуратно сложенная стопка одежды. Крайне старый, память говорила ему, что такой костюм носили несколько веков назад, но идеальный в своей аккуратности и чистоте. Там же на полу лежала массивная черная трость со странным набалдашником, выполненным из неизвестного ему полупрозрачного желтоватого кристаллического материала. Все это выглядело одновременно знакомым и чужим, привычным и новым, но он знал, на этот раз окончательно и ясно, что у него есть цель, и он выполнит ее, как выполнял множество раз до этого момента. Выполнит, потому что должен, потому что взял на себя долг. Заученными движениями мужчина встал, принявшись одеваться. Нижнее белье, белоснежное и идеально выглаженное. Затем брюки, белоснежная сорочка, жилет, черный, идеально подогнанный по фигуре сюртук, часы, запонки, галстук, перчатки из тонкой выделанной кожи. Все предметы гардероба, все аксессуары, были идеальными. Точно такими, какими, теперь он знал это, он привык их видеть каждый раз, когда открывал глаза в очередное свое пробуждение. Завершал картину черный же цилиндр. Себастьян чуть наклонил голову, а прямо в воздухе, повинуясь его мимолетной мысли, сгустилась серебристая зеркальная плоскость. Окинув взглядом свой образ, инквизитор поправил одному ему ведомые мелкие недочеты, подхватил трость и, со спокойным, чуть высокомерным видом, опершись на нее руками, прикрыл глаза. В его голове проступали детали его новой цели. Делин, посол Федерации Минбара на станции земного Содружества Вавилон-5, верная слуга дела света, искренне верящая в свое предназначение. Капитан земного Содружества Джон Шеридан, командир станции Вавилон-5, человек, проявивший себя упорным борцом со злом. Губы Себастьяна сами по себе изогнулись в кривой улыбке. Сколько их было раньше, верящих в свое превосходство, в великую миссию. Но в этот раз что-то было не иначе. Нет, инструкции его хозяев насчет Делинны Шеридана были понятны и давно известны. Проверка воли и решимости, испытание смирением. Все то, что он привык и умел делать лучше прочих. То, чем он расплачивался за свои собственные грехи, совершенные в далеком прошлом. Но было что-то еще. Кто-то, высокий гуманоид человек, нет, да, внешне, возможно, но пакет информации в голове Себастьяна содержал также и сомнения, неуверенности, страх, нет, не страх, опасения. Тщательно укрытая от исполнителя, эмоция хозяев все же не осталась без внимания. Слишком уж долго он делает свою работу, с каждым разом накапливая все больше и больше опыта и знаний. Лорд Барал, кто он? Один из древних, как хозяева, чужак из неведомых бездн бытия, неизвестная переменная в привычном уравнении великого труда. Инквизитор нахмурился, открывая глаза, он не понимал, что именно стояло за совершенно непредставимой ранее эмоцией, не мог знать истинной подоплеки происходящего, но где-то глубоко внутри его «я», во тьму которого он не решался заглядывать уже многие годы, поднял голову его собственный монстр. Поднял затем, чтобы почувствовать непонятный и противоестественный страх. Рука в перчатке крепче стиснула набалдашник трости. До прибытия на Вавилон-5 оставались считанные часы. Ланда Моллари с весьма мрачным видом сидел в кресле, без энтузиазма потягивая подогретое вино из кубка. Хорошее вино, если быть честным, но сейчас мысли посла были довольно далеко от приятного времяпрепровождения, куда сильнее его голову занимала ситуация. Провалившийся план лорда Рифы по неожиданной и мощной атаке на родную планету Нарнов сам по себе вел к весьма неприятным последствиям, а уж тот факт, что в ходе этой атаки флот Центавра планировал применять запрещенное в галактике оружие, и не спасало ситуацию даже то, что вторая часть запланированного сражения прошла, как по маслу, мистер Мордин любезно подтвердил, что его наниматели с радостью предоставят свои услуги для решения маленького затруднения посла Моллари. А потом Ланда получил подтверждение из прибывшего в систему Гараше 7 разведывательного корабля. Колония, равно как и вся военно-промышленная инфраструктура, были в полном порядке. А вот флот Нарнов. Флот Нарнов тоже был там, разбросанный медленно дрейфующими обломками по половине планетарной системы. Только вот, сам лорд Рифа, прибывавший на борт у Валлириуса, пропал. Вместе с самим Валлириусом и всеми остальными отправленными к Нарну кораблями. Ланда использовал все доступные ему каналы связи, официальные и не только, но у него до сих пор, через трое суток после атаки, не было ни малейшего представления о судьбе двух кораблей и его соратника. Единственным, что он сумел узнать, было отсутствие обломков флагманского корабля в самой системе Нарна, а также, чудом и ощутимыми денежными вливаниями, добытая запись наблюдательного буя Нарнов, на которой было отчетливо видно, что два корабля, включая Валлириус, хоть и получили ощутимые повреждения, все же сумели открыть зону перехода и уйти в гиперпространство. Трое суток. Ланда окликнул посла Виркотта. Да, в голосе Центавриянина читалась обреченная усталость разумного, не понимающего, что стоит делать дальше. С Центавра пришел очередной ответ на ваш запрос. Атташе опустил глаза на распечатанный бланк. Местоположение флагмана Центаврианского флота Валлириуса и лорда Рифа на данный момент неизвестно. Спасибо, мужчина кивнул, допивая вино и испуская тяжкий вздох. Ланда. Ну что еще, Вир? Моллари поднял глаза на стоявшего над ним помощника. Быть может, это к лучшему. Ну, если бы атака удалась, скандал был бы куда более громким. Был бы, посол кивнул. Я даже затрудняюсь предсказать громкость поднятого воя, но, война была бы закончена, Вир, в чем Рифа был прав, так это в том, что после столь сокрушительного удара Нарны даже смотреть в нашу сторону боялись бы еще лет 300. А теперь я. В следующее мгновение на терминал связи посольской каюты пришел вызов по правительственному каналу связи, тому же самому, по которому в прошлый раз Ланда общался с лордом Рифой. Удивленно моргнув, Моллари переглянулся с помощником, касаясь кнопки принятия вызова и еще более удивленно уставившись на экран. «Рифа, ты жив? Чего и тебе желаю?» Моллари, бледный и осунувшийся, Рифа тем не менее и в самом деле был, что называется, живее всех живых. «Энда», Моллари окинул мужчину задумчивым взглядом, затем скептически вскинув бровь. «Выглядишь ты несколько неважно. Не хотелось бы начинать разговор с того, что я тебя предупреждал, но...» Посол хмыкнул. «Я ведь тебя предупреждал, дважды предупреждал. Твоя язвительность неуместна, Моллари», — скривился сановник. «Это поражение еще дорого встанет республике». «А да», — Ланда покачал головой, чувствуя глухое раздражение. «Столь ощутимый удар по нашей репутации еще долго не забудут. Мало того, что мы открыто попались на том, что собирались использовать маз-драйверы по гражданскому населению, так даже не смогли справиться с беззащитной планетой. Ты прекрасно знаешь, что там были гаулды. Не тебе мне говорить о гаулдах, Рифа. Это поражение полностью на твоей совести. И разгребать его последствия будешь ты сам. Будь уверен, мужчина смотрел на соратника почти с ненавистью. Я разгребу, как ты выразился, эти последствия. Главное, не сделай все еще хуже. Лорд Рифа дернул щекой, но промолчал, а затем, несколько секунд словно обдумывая дальнейшие слова, все же посмотрел куда-то за кадр, мотнул головой и просто отключился, оставив Моллари с удивленно вскинутыми бровями смотреть на погасший экран терминала. «Кажется, вы разозлили его, Ланда». «Ничего», с некоторой рассеянностью в голосе махнул рукой посол. «Перебесится, тогда и поговорим. Хотя я уже начинаю крепко задумываться о том, что все идет». Ланда повернулся к помощнику. «Совершенно не так, как хотелось бы, чтобы оно шло. Где-то я совершил ошибку, большую ошибку, и остается надеяться, что она не станет последней». Результаты заседания совета были странными. С одной стороны, центавриане самостоятельно и весьма качественно нырнули в яму с фекалиями, особенно в свете провала своего гениального плана по орбитальной бомбардировке мирного населения астероидами, вызвав неслабый общественный резонанс, как на Вавилоне, так и в информационном поле сети. И этим не преминул воспользоваться ГКАР, не знаю уж, по собственной инициативе или по поручению правительства, вовремя озвучив принципиальную позицию Нарнов и подчеркнув неприемлемость подобных поступков с их точки зрения. С другой же стороны, по лицу Нарна было заметно, по крайней мере, мне, что он все равно чувствует себя несколько неуверенно, ведь у Гараше 7 они потеряли все отправленные туда корабли. Это, конечно, не было всем имевшимся в их распоряжении флотом, но оплеуха была все же очень и очень чувствительна. Опять же, Гекар не имел информации о судьбе своего дяди, который командовал отправленными туда кораблями, что, учитывая всю нараставшую нервозность его запросов на родину, явно не могло оставить мужчину в спокойном состоянии. Но, в общем и целом, на всех фронтах противостояния воцарилось затишье. По имевшимся в моем распоряжении данным с наблюдательных спутников в системах Нарна, они сполна решили использовать время для улучшения собственного положения, в срочном порядке проводился вывод из консервации всех имевшихся в запасе боевых судов, достраивались те немногие новые, которые еще не успели сойти со стапелей в начале войны, а еще ГКР усиленно занимался закупкой вооружения и ресурсов у контрабандистов всех калибров, до каких только мог дотянуться. Единственными, кто сохранял полное визуальное бездействие, были тени. Впрочем, с их точки зрения происходящее пока не представляло особенного интереса. Конфликт Нарна и Центавра никуда не делся, они совершенно точно продолжат воевать, Просто теперь акценты успеха противостояния сместятся с Республики Центавра на режим Нарна. Хотя сеть репликаторов оценивала прямое вмешательство наших скрытных друзей в 68,2%, окончательно судить было рано. Все же они вполне могли посчитать более выгодной поддержку проверенной марионетки, нежели замену его Нарном. ХММ, сенсоры Вавилона отметили прибытие на станцию Варланского транспортного корабля. Небольшой живой корабль, практически идентичный таковому у посла Коша. Вот только Кош все это время был на станции, за исключением совета, практически не покидая свою каюту и усиленно стараясь не попадаться мне на глаза. Даже там варланец демонстративно, насколько это позволял его скафандр, смотрел в сторону. В случае варланцев определить наличие или отсутствие пассажиров в корабле было проблематично даже для датчиков репликаторов. Уж очень сильно сливались со своим транспортом практически бестелесные представители древнего вида. Но в данном случае, небольшой модуль, продолжавший дрейфовать под полем невидимости возле станции, четко видел, внутри корабля находилось еще одно живое существо. Человек. Любопытно. Это могла быть или Лит Александр, ручная телепатка Коша, или... Помнится, в сериале существовал некий инквизитор, цепной пес Варлана, выкраденный им из земли и призванный проводить философские допросы заинтересовавших варланцев разумных, как есть любопытно. Впрочем, учитывая, как забегали некоторые отдельные личности, например, посол Делин и капитан Шеридан, стоило только транспортнику выйти из гиперпространства и направиться к Вавилону, это должен быть именно инквизитор, вызванный Кошем для проверки благонадежности их избранных. Да, вот и наш гость. Подключившись к камерам Вавилона в таможенно-транспортной зоне дока, я прекрасно мог наблюдать за Шериданом, со странным выражением на лице ожидавшего гостя станции. Вот варланский корабль пришвартовался, по традиции не встречаемый ни единым работником транспортной службы. Вот в его корпусе проявилось овальное отверстие прохода, и из него, сохраняя на лице выражение вселенского презрения и высокомерной брезгливости, вышел худощавый человек, одетый в костюм из времен викторианской Англии, идеально выглаженный и подогнанный по фигуре черный костюм, цилиндр и массивная трость. Шел инквизитор неспешно и в полном молчании, отчего разносящиеся по пустому помещению шаги и звонкие удары трости звучали еще более пафосно. Позер. Наконец, посланец варланцев вышел на свет. На мгновение он остановился, в задумчивости окинув Шеридана взглядом, а затем... придав своему лицу еще более недовольное и презрительное выражение, если это вообще было возможно, подошел к капитану, остановившись в паре шагов от него. «Полагаю, меня ждут». «Полагаю», — смерил гостя скептическим взглядом, Шеридан вскинул бровь, «вам стоит представиться и предъявить документы». «Браво! Возможно, это мое тлетворное влияние», но капитан ответил гостю тон в тон, точно с той же степенью теплоты и отношения, которая сквозила в голосе стоявшего перед ним мужчины. Шеридан мог этого не заметить, но аналитическая система репликаторов в комплекте с высококачественной оптикой Вавилона 5 отлично позволяла понять, сколь титанических усилий стоило инквизитору сохранить прежнее выражение лица. Но уголок глаза у него определенно дернулся. «Уважаю, меня предупреждали на ваш счет», наконец родил ответ варланский посланец. «Тем не менее, я здесь для того, чтобы сделать дело». Эмоции не имеют значения. Мужчина показательно вздохнул, доставая из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист бумаги и протягивая его капитану. «Проводите меня к послу Делин». «Как только, так непременно», серьезно кивнув, Шеридан развернул документ и принялся внимательно его читать. Демонстративно внимательно. С ракурса, который обеспечивала камера наблюдения, было невозможно разобрать само содержание бумаги, но за те краткие мгновения, пока лист передавался из рук в руки, я сумел определить, что с высокой долей вероятности это был типовой бланк документа, подтверждающего что-то вроде того, что данный разумный имерек действительно является официальным представителем и гостем империи Варлана и был приглашен на Вавилон 5 послом Кошем для проведения деловых переговоров, бла-бла-бла. Полагаю, капитан и сам прекрасно знал, что именно должно быть написано в такой бумаге, но предпочел демонстративно поиграть в бюрократию, как говорится, улыбайтесь, это всех раздражает. Вы издеваетесь? На краткое мгновение самообладание изменило мужчине. Ни в коем разе, уважаемый, дочитав документ, Джон с любезной улыбкой сложил бумагу, жестом приглашая гостя за собой. Следуйте за мной. Капитан направился к ближайшему лифту, где, нажав кнопку нужного этажа, с независимым видом облокотился спиной на стену, беззастенчиво разглядывая спутника. «Не поясните, как вы оказались на транспорте варланцев?» «Не поясню. Не знал, что варланцы вступали в контакт с людьми помимо Вавилона 5. Очевидно, не знали». По лицу инквизитора было очевидно, что отвечать на вопросы командира станции он желанием не горит, просто поддерживая диалог на уровне дать абсолютно информативный и правдивый ответ, не ответив по существу ничего. «Давно вы с Земли? Весьма. Вы были в Империи? Чьей?» — вскинул бровь мужчина. «Варланцев. Да. Вы знаете, как они выглядят?» — продолжал допытывать немногословного собеседника Джон. «Да. И. Никакого и. Двери лифта открылись, и инквизитор просто пошел вперед по коридору. Да погодите вы!» — догнал его Шеридан, хватая за рукав. «Мне некогда, но я хочу знать», — резко обернулся мужчина. «Истину, вы не готовы ее понять. Факты, для экономии времени, извольте. Варланцы побывали на Земле, варланцы были всюду, и сейчас есть. Мое имя — Себастьян. Родился и жил в Лондоне, на Земле». Инквизитор говорил быстро, словно заученный монолог, не давая Шеридану даже слова вставить в его речь. «На Херсфорд-Лейн 14 в 1888 году варланцы отыскали меня, забрали меня с земли и взяли к себе на службу. Я узнал все обо всем, капитан Шеридан, и пелена спала с моих глаз, я увидел величие и ужас вселенной». Себастьян смотрел на капитана, как на неразумного ребенка, которому вынужден пояснять прописные истины. «Меня зовут, когда я нужен, и сохраняют в остальное время. Я инструмент, капитан. Беспощадный и объективный инструмент. Так что, или позвольте мне сделать мою работу, или я покину вас». В любом случае, этот бессмысленный разговор окончен. Забавно. Говоря эту презрительно горделивую речь, Себастьян больше выглядел так, словно его одновременно безумно раздражала, но и развлекала такая ситуация. «Пожалуй, стоит отправить в один из соседних коридоров бегемота, чтобы хвостатый телепат проследил за происходящим, не подавая вида о собственном присутствии. Он даже не заметит, что я на станции», — пришла от Джеринкса наполненная самодовольством передача. «Неизвестно, что именно с ним сделали варланцы. Он вполне может оказаться телепатом, так что...» «Я понял». Бегемот отключился, а ровно через 2 секунды я зафиксировал запрос на использование телепортационного модуля, перенесшего кота в один из закутков чуть впереди по пути следования пары. Себастьян было чуть дернул головой в сторону всплеска энергии, но на его лице не отразилось никаких эмоций, и он сделал вид, что ничего не происходит. Крайне любопытно, если варланцы изменили его физиологию, а они это сделали в любом случае, все же применение в столь важных вопросах простого смертного человека без апгрейдов не имело никакого смысла, он вполне мог получить и дополнительные органы чувств. Капитан тем временем явно боролся с желанием приложить Себастьяна головой о переборку, но все же, профессионализм и дипломатические качества мужчины, выпистыванные общением с послами на Вавилоне 5, победили, и Джон только кивнул, сохраняя каменное выражение лица и жестом приглашая гостя следовать за собой. Дальнейший путь они проделали в тишине, пока Шеридан, наконец, не привел Себастьяна в отдельное помещение, изначально задуманное в качестве склада, но сейчас пустующее. Оглядев выделенное для испытания место, инквизитор снисходительно кивнул. «Пригласите ко мне посла Делин, капитан. Я не хотел бы терять время зря». А вот затем произошло что-то совершенно невероятное. Стоило Джону выйти за дверь, как Себастьян с силой ударил тростью об пол, отчего набалдашник на мгновение вспыхнул золотистым свечением, а я ослеп. Ну, в смысле, полностью вышли из строя все системы наблюдения станции, размещенные в помещении и в коридорах на некотором расстоянии от мужчины. Теперь они транслировали только помехи и ничего кроме, при этом продолжая сообщать в центральный компьютер станции о своей полной работоспособности. Более того, частично эффект повлиял и на сенсоры репликаторов, пусть только и далеко не во всех доступных спектрах наблюдения. Мне уже стало крайне интересно познакомиться с нашим гостем и доступными ему технологиями поближе. Интерлюдия. Тот, кого вы ждали, прибыл, Делин. Он ждет вас в отдельном помещении 19 сектора. Посол Минбара глубоко вздохнула, на мгновение замерев перед указанной Шериданом дверью. Сектор 19, складское помещение, сейчас пустующее. Пустые коридоры по пути сюда, выйдя из лифта на нужном уровне, она не встретила ни единого человека или инопланетянина, словно станция внезапно вымерла. Только, единственным живым существом Джирингс, как его называл лорд Баал, огромный черный кот-телепат по имени Бегемот. Кот проводил женщину пристальным и очень внимательным взглядом, прошел некоторое время рядом с ней и остановился, только когда она уже повернула непосредственно к закрытому люку сектора. Как бы парадоксально это ни звучало, женщина готова была поклясться, что во взгляде животного читалось отнюдь не животное любопытство и сочувствие. Мотнув головой, посол разогнала посторонние мысли. Сейчас ей было нужно сосредоточиться на деле, все остальное может и подождать. Практически бесшумно двойной люк в сектор открылся, стоило только Минбарке протянуть руку. Позволив себе замереть, словно в нерешительности, еще ровно на мгновение, Делин сделала шаг вперед. Это в самом деле был обычный склад, каких по всему Вавилону 5 было достаточно много, в настоящее время пустующий, обширное и слабо освещенное помещение с ровным металлическим полом и голыми металлическими стенами. «Стой здесь!» — холодный голос из темноты, раздавшийся, стоило женщине пройти ближе к центру помещения, замерев под одним из светильников в круге света, заставил ее вздрогнуть. «Надевай!» К ногам Минбарки по полу скользнули два металлических браслета странного вида. Наклонившись, женщина осторожно коснулась их, тяжелые и холодные, но, к ее удивлению, вполне свободные, если не прилагать усилий, они должны были просто упасть с ее рук. «Это твои оковы», — снова раздался голос. «Как ты видишь, они достаточно свободны, чтобы в любой момент, лишь пожелав этого, ты могла сбросить их, но тем самым ты признаешь свое поражение перед Варланом и свою непригодность для их миссии. Ты поняла?» «Да», — тихо произнесла женщина. «Тогда мы начнем». В помещении раздались звонкие удары чем-то металлическим, и из темноты на свет вышел высокий худощавый мужчина-человек, в темном костюме, какие Делин видела, пожалуй, только в исторических хрониках, посвященных прошлому Земли. «Кто ты?» «Я Делин», — удивленно ответила Минбарка. «Неприемлемо», — хлестнул голос посланца варланцев. «Ответ не по существу, я прекрасно знаю твое имя. Кто ты, Делин?» «Ах!» Едва она успела договорить, мужчина ударил тростью об пол, а все тело Минбарки прорезала сильная боль, словно тысячи иголок одновременно впились в ее кожу, заставив вскрикнуть от неожиданности. Столь же неожиданно, как возникла, боль пропала, не оставив от себя ни следа. «За неприемлемый ответ положено наказание», как маленькому ребенку пояснил женщине инквизитор. «Кто ты?» «Я». Делин лихорадочно пыталась понять, какой ответ от нее требуется. «Я, посол Минбара».